комнате, где был, как полагала полиция, убит Беннет, я задумался. Я почувствовал, как где-то вновь зашевелилась та самая мысль, так внезапно пробудившая меня от сна в берлоге Кэта. Кажется, где-то и кто-то сказал, обронил какое-то слово или высказал какую-то мысль, крайне нужную и важную для моих поисков. Но что это было? Напряженно вглядываясь в то место, где Беннет был найден убитым, я переводил свой взгляд на дверь, мысленно угадывая за ней удобно расположенный по отношению к этой комнате лифт. И на мгновение мне почудилось, что передо мной вновь, как во сне, начал точно вырисовываться образ убийцы. «Да», — перебил мои мысли голос Салливана, — «домик оборудован неплохо, здесь все пустовало, все было ободрано, обшарпано, всюду была грязь, когда я здесь гонялся за тобой много лет тому назад, но и тогда, и теперь этот дом полон беспокойства. Не исключено, мистер Салливан, что здесь все может измениться». «Не похоже, Дип. Вы хотели взглянуть в доме на что-нибудь определенное?» «Нет. Я интересуюсь только твоей особой. Будете за мной следить?» «Боюсь, что это может повредить твоей репутации, Дип». «Это может произойти. И я не хотел бы, чтобы это случилось. Все это зависит от тебя, Дип. Как ты знаешь, я являюсь полицейским не по необходимости или случайности. Это мое призвание». Правонарушители я знаю, изучаю их, слежу за ними, и, если позволяют обстоятельства, кое-кому помогаю выкарабкаться из преступного болота, если, конечно, сам человек того хочет и заслуживает такой помощи. Следует ли вас, мистер Салливан, понимать так, что сказанное вами имеет некоторое касательство именно ко мне? Да, Дип, кое-что в тебе мне не ясно, правда, немного. Не ясно мне, например, незаслуженно мягкое отношение к тебе сержанта. И еще скажу тебе откровенно, сержант дал мне понять, чтобы я некоторое время не проявлял интереса к тому, есть ли у тебя револьвер или нет. Возможно, он знает, что его у меня нет. Будем говорить прямо, Дип, у меня таких сомнений нет. Но дело не в этом. Мне хотелось бы направить тебя на правильный путь. Если это еще возможно до сих пор, то есть за эти несколько дней, что ты в городе, ты еще не успел совершить проступка, после которого подобные разговоры и предупреждения были бы бесполезны. Я также умею быть и благодарным, Дип, и то, что ты сделал этой ночью по отношению ко мне, дает мне право пожелать тебе лучшей участи, чем та, на которую ты себя обрекаешь». «Что ж, мистер Салливан, я очень признателен за ваши хорошие пожелания. Учти, Дип, что кажущаяся мягкость нашего сержанта, которую я наблюдаю впервые, не должна тебя обманывать. Надеюсь, ты меня понимаешь? Учту я это, мистер Салливан, обязательно учту. Будет очень печально, Дип, если ты не поразмыслишь над тем, что я тебе сказал». С минуту он помолчал, подумал и добавил, «Я давно здесь, я частица города, все здесь близко меня касается, и все я принимаю близко к сердцу. Мистер Салливан, все, что вы мне сказали, я приму к сведению и обдумаю. И еще раз благодарю вас, но убийцу Беннета мне нужно найти». «Это не твое дело, Дип, и это трудно, а случай этот весьма запутанный. Например, неофициально я знаю, что один бродяга... слышал в переулке негромкий выстрел в ночь убийства Беннета. Следствие же пришло к заключению, что Беннет был застрелен в своей комнате. Или еще, мне действительно известно, что ни один из соперников или прямых врагов Беннета из его или соседних клубов к этому делу руку не приложил. И подобных догадок в этом деле много, Дип. Вот почему полиция пока что прекратила следствие по этому делу, и вот почему я не советую тебе заниматься бесцельными поисками убийцы. Для тебя это представляет особую опасность. Почему? Представь себе, что, скажем, совершенно случайно ты нащупываешь убийцу. Допустим, он сам придет к тебе и сознается. Вряд ли ты сдержишься и не пустишь в ход револьвер. Но я могу... Подожди. Может быть, еще хуже. ты заподозришь в убийстве Беннета человека совершенно непричастного, и в этом случае ты тоже можешь пустить в ход револьвер. И только после этого ты по-настоящему поймешь некоторую снисходительность по отношению к тому, что ты носил револьвер. Но будет уже поздно. И много времени не пройдет, как ты отправишься вслед за убитым тобой.